Расширение власти Рима. Дата основания города Рима – 21 апреля 753 года до Рождества Христова, взята из сочинений римских писателей времени Августа и остается предположительной. Молодой республике, которая управлялась двумя консулами, избираемыми народом на один год, нужно было удержаться среди соседних племен. Для этого патриции привлекли плебеев для военной службы в качестве тяжело вооруженных пехотинцев, и должностные лица избирались представителями воинских сотен. Основные законы были выгравированы в 450 году до Рождества Христова на 12 бронзовых таблицах. Плебеи имели право избрать 2 эдилов и 10 трибунов для защиты их прав. Позже плебеи допускались на разные должности и в Сенат, а еще позже добились того, что один из 2 консулов, какие управляли Римом, избирался из достойных плебеев. В 396 году римляне разрушили этрусский город Вей и почти удвоили свои владения, но около 390 года потерпели поражение от галлов, которые овладели городом Римом за исключением Капитолия. 3 войны с саммитянами закончились тем, что Риму досталась плодородная провинция Кампания и такие города, как Капуя, Кумы и Неаполь. Владения Рима простирались до Адриатического моря. Саммитские общины вошли в состав Рима в качестве союзников. В 285 году Риму пришлось столкнуться с Тарентом, большим торгово-промышленным городом, который был основан спартанцами около 700 года до Рождества Христова. Тарент призвал себе на помощь Пира, царя эпирского, выдающегося греческого полководца. В 280 году он разбил римлян при Гераклее, к нему присоединились саммиты, луканы и другие южноитальянские народы. В 279 году он победил римлян при Аускуле, но потерял так много войска, что эта победа вошла в поговорку «Пирова победа». Из Италии Пир отправился на остров Сицилию для защиты города Сиракузы от карфагенян. Потом направился в Италию, но в 275 году был разбит римлянами и удалился в Эпир. В 272 году Тарент сдался римлянам, а в 264 году все народы и общины на Апеннинском полуострове, за исключением живущих в равнине реки По, объединились под руководством Рима. По всей Италии были созданы колонии римских граждан и колонии латинов, которые являлись надежной опорой для римского владычества. Связь Нижней Италии с островом Сицилией, за обладание которым боролись греческие колонисты с карфагенскими, привело к Первой Пунической войне. Война с сильной морской державой заставила Рим создать большой военный флот. Высадка римлян под командой Регула в Африке закончилась его поражением и смертью в плену. Но морская победа при Эгадских островах в 241 году решила войну в пользу Рима. Карфаген вынужден был отказаться от Сицилии, а позже и от Сардинии и Корсики. Римский флот уничтожил пиратов, гнездившихся в Иллирии. В Этрурии римляне уничтожили большое войско галлов в 225 году и к своим владениям начали присоединять Верхнюю Италию. Карфаген, большой торговый город-государство, основанный финикийскими колонистами из города Тира около 825 года до Рождества Христова на северном берегу Африки, был сильной морской державой. его торговые корабли заходили во все гавани тогдашнего мира. Утрату Сицилии, Корсики и Сардинии Карфаген пытался возместить утверждением своего владычества в Испании. Основывал колонии, крепости и города. Это привело ко Второй Пунической войне. Карфагенский полководец Ганнибал, совершивший беспримерный переход через Пиренеи и Альпы, пришел в Северную Италию, рассчитывая на присоединение к нему этруссков, галлов и других покоренных Римом народов. При реке Требии в 218 году и Тразиминском озере в 217 году нанес римлянам сильное поражение, а при Каннах почти уничтожил римское войско. Союзники начали отпадать от Рима, а сиракузы и македонский царь Филипп V перешли на сторону Ганнибала. Все же Рим не сдавался, а Ганнибал не решался осаждать укрепленный город. Постепенно римляне укреплялись, а войско Ганнибала таяло. В 212 году римляне овладели сиракузами, в защите которых отличился великий математик Архимед. В 206 году Корнелий Специон старший изгнал карфаген из Испании, а в 204 году переправился из Сицилии в Африку. Карфагенский сенат, не пославший Ганнибалу подкреплений для войны в Италии, призвал его для защиты родного города. Ганнибал прибыл в 203 году, наскоро собрал войско, но при Заме в 202 году был разбит Специоном, спасся бегством и посоветовал сенату просить мира у римлян. В 201 году Специон оставил за Карфагеном все его владения в Африке, но заставил уступить Риму Испанию, выдать свой флот, платить в продолжении 50 лет по 200 талантов контрибуций и не начинать ни с кем войны без согласия Рима. В 200 году римский полководец Квинций Фламин прибыл в Македонию, победил в 197 году при Киноскефале Филиппа V, но не лишил престола. Объявил греческие города свободными и возвратился в Италию. Италийская лига в Греции осталась этим недовольна и призвала на помощь Антиоха III, царя Сирии, который легко одерживал победы в Азии. Но присланное им войско римляне уничтожили в 191 году при Фермопилах. Затем переправились в Малую Азию и в сражении при Магнезии в 190 году разбили Антиоха III. По мирному договору все свои владения на запад от Таврских гор он должен был уступить Пергаму и Родосу, союзникам Рима, а римлянам уплатить громадную контрибуцию. Сын Антиоха III, Антиох IV, Епифан, для уплаты этой контрибуции хотел завоевать Египет, но египтяне в 168 году до Рождества Христова отдались под покровительство Рима, и римский посланник Гай Папилий Лаэнос приказал Антиоху IV Епифану уйти из Египта. На обратном пути он причинил много зла Иерусалиму, и многие думают, что пророчество Даниила 11:29-35 относится к действиям этого Антиоха. Восстание в Македонии, поднято Персеем, сыном Филиппа V, закончилось его поражением при Пидне, после чего Македония была разделена на 4 независимые республики, а после восстания в 147 году вся Македония была превращена в римскую провинцию. Восстание греческих городов в 146 году закончилась разрушением Коринфа и превращением в римскую провинцию Ахайя. Постоянно теснимые нумидийским царем Массиниссой, союзником Рима, карфагенянам, начали с ним войну. Римляне посчитали это нарушением мирного договора и потребовали, чтобы карфагеняне переселились вглубь страны, а город разрушили. Те отказались. Римский полководец Специон младший овладел Карфагеном в 146 году, жителей продал в рабство, а город разрушил до основания. На месте Карфагенской республики возникла римская провинция Африка. В 133 году последний царь Пергама, Аттал III, завещал свои владения Риму, и римляне создали из них свою провинцию Асию. Отвоевавший независимость от Сирии Иуда Маккавей около 162 года до Рождества Христова отправил в Рим посольство, чтобы заключить с ними дружбу и союз 1 Маккавейска 8:17-32. И этот договор с Римом возобновляли братья Иуды. Первосвященник Иоаннафан 1 Маккавейска 12:1-4 и первосвященник Симон 1 Маккавейска 14:24. 100 лет до Рождества Христова Средиземное море превратилось в Римское море, по берегам которого жили подданные или союзные Риму народы. Аминь.